Москва, 11:02. Когда командир спецназа сообщил о погибшем вертолете, в кабинете наступило молчание. Колесов мрачно стучал карандашом по столу, словно это могло отвлечь его от мрачных мыслей. Семенов вытирал потный лоб и что-то тихо говорил, очевидно, ругался. Масликов встал и подошел к окну, словно ему не хватало воздуха. Даже обычно невозмутимый Лебедев нахмурился и смотрел на Ладынина. Постепенно все присутствующие повернулись к Ладынину, словно это был единственный человек, который мог их спасти. «Что будем делать?» — спросил Колесов. Этими словами он признавал свое поражение и признавал очевидное превосходство начальника ГРУ. «Сначала нужно доложить министру», — твердо сказал Ладынин, «а уж затем решать, как быть дальше». Колесов помрачнел. Он только несколько минут назад докладывал министру обороны, что все будет в порядке. Он поднял трубку, позвонил дежурному в приемную. «Министр один?» «У него директор ФСБ и министр МВД», — доложил дежурный офицер. «Генерала Квашова там нет?» — спросил Колесов, просто для того, чтобы как-то скрыть свое разочарование. «Нет», — ответил офицер. Было ясно, что он улыбается. Колесов хотел что-то сказать, но передумал и положил трубку. «Нас наверняка выдал этот исчезнувший офицер», — с горечью сказал Зароков. «Он ведь знал про контейнер и установленный на нем маяк». Масликов шумно задышал, не смея возражать. Гибель вертолета потрясла всех присутствующих. Теперь уже никто не сомневался в предательстве офицера. Колесов поднял трубку телефонного аппарата, связывающего его с министром. «Да», — сказал довольный министр. Он ждал итогов операции. «Товарищ министр обороны», — строго доложил Колесов, рапортуя точно по уставу, «докладываю вам о проведении операции по обнаружению контейнера с похищенными ампулами. Контейнер оказался пуст. Преступникам удалось нас перехитрить». Он говорил, не щадя себя. Все-таки он был очень порядочный генерал. «Наши потери...» Один вертолет спецназа со всеми людьми. Еще трое ранены. Очевидно, про контейнер террористам рассказал наш офицер. Министр молчал. В его кабинете на него смотрели министр МВД и директор ФСБ. Только секунду назад он чувствовал себя вице-президентом страны. Сейчас он чувствовал, что остался совсем один. «Я не снимаю с себя ответственности», честно докладывал начальник генерального штаба, но считаю нужным доложить, что с этого момента полагаю возможным назначить руководителем всей операции с правом решающего голоса начальника главного разведывательного управления генштаба генерала Ладынина. Разумеется, мы все останемся здесь ему помогать. Он единственный среди нас был против этой операции. «Согласен», — тихо сказал министр обороны. — «Зайдите вместе с Ладыниным ко мне в кабинет. Прямо сейчас». — «Хорошо». Колесов положил трубку и посмотрел на Ладынина. — «Идемте к министру». В своем кабинете министр смотрел на сидевших в его кабинете гостей. Директор ФСБ рассказывал какой-то смешной анекдот. Министр МВД смеялся над его шутками. Хозяин кабинета их даже не понял. «Нам нужна будет ваша помощь», — вдруг сказал он. Смех в кабинете смолк. «Что случилось?» — быстро спросил директор ФСБ. «Они похитили контейнер с биологическим оружием», — выдохнул министр обороны. «Будь что будет», — подумал он. «Так», — нахмурился директор ФСБ, — «и ты об этом молчал?» «Мы думали своими силами». «Своими силами». Директор ФСБ встал и подошел к телефону, даже не спрашивая разрешения у хозяина кабинета. «Знаем, как вы своими силами. Твой предшественник силами одного полка Грозный взять хотел. Ты теперь тоже решил показать нам свою силу?» Министр МВД сидел молча, осмысливая случившееся. Потом поинтересовался. «Это действительно так серьезно?» В этот момент в кабинет вошли Колесов и Ладынин. «Входите», — кивнул министр обороны. Вот лучше отвечайте нашему гостю. Он спрашивает. Это очень серьезно.